И вот Махабхарата описывает эту битву. Или если вы возьмете Курукшетру, вот эту книгу Бхагавадгита, это эпическое произведение, азбука всей духовной жизни. В Бхагавадгите описывается эта великая битва пандавов и кауравов. И как раз объясняется, что все пандавы, они принадлежали к Сурьявамши, и все пандавы были рождены высшими живыми существами. А все куру, кауравы, это были жители Биласварг, которые при помощи генной инженерии, при помощи мистических совершенств здесь власть захватили на земле. И между ними происходит эта битва. В Бхагавадгите, в Махабхарате это очень хорошо отражено. Как они создавались, как что происходило, как им проявили их миссию и как они хотят уничтожить, они всегда хотят уничтожить ведическое знание. Как только вы обращаетесь к любой литературе, где кто-то каким-то образом отзывается о ведической литературе, как несовершенной или как, которая сбивает с толку, знайте точно, на 100%, вся эта система работает оттуда. В первую очередь, что хотят разрушить эти цивилизации? Пять основных столпов цивилизации. Браманов, носителей ведического знания, коров. И самое интересное, что в прошлом году в Соединенных Штатах был целый огромный бум такой. Рассекречены были документы одними журналистами, которые тоже очень сильно пострадали, но они факты представили, что американское правительство и правительство многих стран скрывает о том, что все проблемы с коровами напрямую связаны с НЛО. И в ведической литературе есть упоминание, что уничтожаются браманы, коровы. То есть это делается физически, психически, мистически, как угодно. Потом растлевают женщин, то есть направлены определенные действия на разложение института целомудрия женщин. Также детей, то есть вот это то, что мы называем педагогика, так сказать, и защита стариков. Это пять основных. Но в центре они поставили сейчас, поскольку брахманическая культура идет с таким, как сказать, пробуксовкой, потому что люди настолько деградировали, что они даже не могут воспринимать этого для них. Вот вы сейчас сидите здесь, вас несколько сот человек, и это радует, очень радует. В основном, основная часть населения не принимает этого даже близко. Они что угодно готовы принять, но не ведическую концепцию. Поскольку такова сильна деградация века Кали. Итак, все вот эти процессы, все процессы, о которых я рассказываю, каким образом они влияют на нашу действительность, на нашу землю и на наш уровень сознания, на то, что происходит в нашем обществе. И поэтому эти все биласварги сейчас сконцентрированы очень сильно на уничтожении коров –